Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Приветствую вас, дорогие соотечественники, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Геополитический пульс». За последнюю неделю произошли очень много интересных событий. Рассмотрим их более глубоко, некоторые из них, конечно. Что касается Арцаха, то, наверное, самым главным событием можно считать то, что президентский аппарат Азербайджанской республики пригласил представителей армянской общественности Карабаха, то есть региона Азербайджана, в Баку на какие-то встречи. Естественно, данное приглашение является, скорее всего, неким таким поводом опять переговорный процесс загнать в тупик, потому что такого рода приглашения попросту так не бывает, это не принято в политике. Что означает, во-первых, армянская общественность Азербайджанского Карабаха? Нету такого понятия. Кто являются эти люди? Кто будет представлять? Если Азербайджанская республика действительно заинтересована в налаживании переговорного процесса, то есть уже международно признанный формат, и мы можем, я думаю, и должны переговариваться в международно признанном формате с участием Арцаха, Азербайджана, Армении, сопредседателем Минской группы и так далее. Кстати, представитель президентского аппарата Азербайджана Гаджиев заявил, что вопрос личных прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахе, является исключительно внутренним делом Азербайджана. И Азербайджан не будет обсуждать вопросы, связанные с его суверенитетом, с какими-либо третьими странами, включая республику Хаястан, вот так он назвал Армению, добавив, что карабахский конфликт разрешен, Карабах является территорией Азербайджана и так далее и тому подобное. Естественно, такого рода риторика выявляет суть азербайджанской политики, и в такой атмосфере думать, что можно наладить нормальный диалог, естественно, пока слишком рано. А вот представитель, спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клар заявил, что начало прямых и видимых обсуждений между представителями Баку и армянского населения Карабаха является шагом в правильном направлении, и альтернативы прямым контактам нету. Но когда речь идет о разногласиях, должно состояться все вот сглаживание этих разногласий исключительно путем переговоров и так далее. Интересно, господин Клар, который много раз побывал в Азербайджане, в том числе был в Азербайджане в этот период, когда эта страна продолжает блокаду и осаду Карабаха, он даже одним словом не замолвился относительно недопустимости таких действий. Господин Клар, наверное, забывает, что его государство, в том числе и другие страны Балтии, активно сотрудничают с Тайванем, например. Значит, почему возможно и можно сотрудничать с другим непризнанным государством, а нас, господин Клар, объявляет армянским населением Карабах? Это что, дискриминация? А может быть, воздействие каких-то нефтедолларов или икры? Оставим этот вопрос открытым. А вот на пресс-конференции канцлера ФРГ Шольца с президентом Азербайджана последний опять проявлял карабахскую антиармянскую риторику. Канцлер Германии даже в ответ заявил, что Германия не признает независимость Нагорного Карабаха. Несколькими днями ранее он заявил якобы, что Карабах также имеет право на самоопределение, и некоторые круги, в том числе и в Карабахе, разные люди поприветствовали это, были в своего рода экстазе. Я не хочу, чтобы нас принимали за наивных, может быть, и глупых людей, потому что мы должны адекватно воспринимать ситуацию. Ситуация весьма простая. Мы должны знать, кто может нам помочь, кто не будет нам помогать и что нам делать. Несколько дней назад по инициативе президента Азербайджана Алиева в Анкаре прошел саммит, чрезвычайный саммит глав государств организации тюркских стран. Ну, там, опять-таки, все выступали за единение тюркских стран. Алиев поблагодарил Эрдогана, заявил, что сегодня Турция является уважаемой страной в мире, ее уважают, потому что она сильная и так далее. Естественно, что вот подобного рода саммиты, они направлены также на углубление этих связей и на расширение экспансионистских целей. Это очень опасно. Мы не против интеграции, то есть интеграция является ширмой экспансии. А немецкое издание Deutsche Welle, известное, рассказало о роли Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы, заявив, что Азербайджан является надежным партнером Европы. Да, он, значит, здесь давит армянское население, фактически устраивает гуманитарную катастрофу, и эта страна является надежным партнером Европы. А тот же самый Шольц, канцлер Германии, высказался за более активное сотрудничество в Азербайджане в энергетической сфере. Спасибо, господин Шольц. На днях активизировалась и так называемая община Западного Азербайджана. Так, это квазиобразование, квазиорганизация обратилась к Франции, и в этом письме указано, что якобы изгнанные из территории нынешней Армении азербайджанцы не могут вернуться в свои дома, в этой стране продолжаются моноэтническая государственность, чистки этнические и так далее. Интересно, что в этом обращении эта так называемая община также обвиняет Францию в поддержке фактически тоталитарной и фашистской Армении. Тоже интересная вещь. Один из представителей этой организации, некая Ульвия Зульфугар, на международной конференции в Баку заявила, что культурное и историческое наследие западного Азербайджана уничтожено на территории нынешней Армении. И осталась лишь одна мечеть, один памятник истории и культуры, так называемую Голубая мечеть в Ереване. Знаете, Голубая мечеть, по-моему, всем ясно, что это персидская мечеть и является сокровищницей персидской архитектуры. Ну вот Зульфугар подчеркнул, что это азербайджанские мечети, только одна эта мечеть осталась. Почему? Потому что не было других вещей. И сейчас очень намного правильнее с их точки зрения утверждать, что все разрушено, вместо того, чтобы сказать, что ничего не было. Но мы видим, что вот этот вектор работает. Антиармянский, антииранский в какой-то степени. Кстати, в Азербайджане на днях заявили о разоблачении иранской шпионской сети. Ну, естественно, под этим предлогом также преследуются ираноязычные нацменьшинства, в частности, талыши. А вот телеграм-канал «Хазар ТВ», одно из средств массовой информации, которое находится, может быть, даже принадлежит клану Алиева, публиковало фото, где фактически оскорбило иранского лидера Хамени. Они, значит, опубликовали фото встречи Хамени с Лукашенко, и там Хамени указан под именем «Хомош», то есть это уничижительное слово. Ну, что сказать, это лишний раз показывает отношение Азербайджана к Ирану. За последние дни обострилась ситуация на Украине. Российские войска продолжают наступление, но и многие страны, западные в основном, поставляют достаточно большое количество вооружений на Украину. Так, первые колесные танки французские прибыли на Украину несколько дней назад. Даже Пакистан помогает Украине. Они отправили сотни контейнеров. Причем ряд контейнеров были отправлены океаном, морями посредством американских кораблей. Кстати, на фоне всего этого Украина продолжает нести колоссальные потери. Только в Артемовске или Бахмуте в месяц украинская сторона теряет до 40 тысяч человек. Это очень колоссальная цифра. За последние несколько дней серьезно обострились американо-российские отношения. Дело в том, что в Черном море, как мы знаем, упал беспилотник США. И, по всей видимости, как утверждает американская сторона, причиной стало то, что около этого беспилотника в непосредственной близости пролетел российский, значит, истребитель Су-27. И после этого, значит, американский дрон попросту свалился в Черное море. Это было, кстати, у побережья Крыма, и дрон, беспилотник американский, фактически нарушил воздушное пространство Российской Федерации. Надо сказать, что за последние дни снова руководство России обратилось к вопросу о северных потоках. Мы знаем, что газопровод подводный был уничтожен. Так вот, президент Путин заявил, что взрыв подобного рода такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства. И российский президент заявил, что США теоретически могут быть заинтересованы, значит, в прошедшем. Поэтому фактически это является прямым обвинением Соединенных Штатов в причастности к этим взрывам. Российский лидер также призвал ускорить строительство маршрута Дагестан-Азербайджан-Иран. Ну, этот маршрут, конечно же, будет способствовать экономическому развитию этих стран, в какой-то степени усилит позиции Азербайджана. Но, с другой стороны, Азербайджан, будучи уже экономически более связан с Россией и с Ираном, возможно, как-то это все воздействует на его агрессивную риторику. Хотя, если такого воздействия не будет, и Азербайджан будет проводить альтернативную политику, то есть антироссийскую, антииранскую, то и у России и Ирана есть другие средства в арсенале. Они могут вот этот маршрут проложить по срединной части Каспийского моря, о чем они и заявляют. Надо сказать, что за последние дни активную политику проводил Иран. Так, иранские представители встретились с высокопоставленными лицами Узбекистана. Замглавы МИД Ирана совершил официальный визит в Оман. В Тегеране был президент Беларуси Лукашенко, как уже отмечалось. И по периферии Иран активизирует свою внешнюю политику. Но самым важным событием было то, что Иран и Саудовская Аравия объявили о восстановлении своих дипломатических отношений, разорванных 7 лет назад. Кстати, эта сделка, заключенная между Ираном и Саудовской Аравией, была осуществлена при посредничестве Китая. Такое развитие событий было как бы громом среди ясного неба для США и западных стран. Многие объявили это концом гегемонии США в регионе. Другие аналитики, общественные деятели заявили, что постамериканская эра наступила в Персидском заливе. А вот известный американский политический деятель, бывший секретарь по национальной безопасности Болтон, заявил, что Америка наблюдает за расширением роли Китая в мире и сближения России с Ираном. И вот как бы обвиняет действующие власти в США в пассивности. Ну, посмотрим. Кстати, надо отметить, что за последний год показатели экспорта иранского газа увеличились на 15%. Это очень интересно. Иран вот, в нынешнем году экспортировал на 83 миллиона баррелей нефти больше, чем в предыдущем. Надо отметить, что за последние дни интересные события произошли и в Турции. Так, турецкое министерство иностранных дел в своем официальном заявлении относительно 9-й годовщины аннексии Крыма заявило, что Крым – это Украина, и что Турция будет поддерживать территориальную целостность Украины и поддерживать татар Крыма. Более того, турецкий министр иностранных дел Чавушоглу заявил, что во взаимоотношениях с Ираком турецкая сторона будет исходить из следующей формулы: иракская нефть взамен на турецкую воду. То есть это лишний раз показывает важность гидрополитики в международных отношениях, потому что Турция фактически контролирует две крупнейшие реки, не только две, но в целом, в основном, Тигр и Евфрат, которые, значит, являются колыбелью цивилизации в Междуречии. За последнюю неделю важным событием было и встреча президентов России и Сирии, визит официальный президента Башара Асада в Москву. Договорились обе стороны о дальнейшем укреплении взаимоотношений, что тоже является геополитически важным аспектом. Таковы были ряд основных событий за последнюю неделю. Будем следить за событиями, представлять вашему вниманию. Всего вам доброго. Храни Господь нашу страну и наш народ. We'll be right back.